«Угадай», — ответила я с улыбкой. Он прищурился, разглядывая меня так, словно видел впервые. «Нет, конечно, нет», — начал рассуждать он вслух. «Наверняка ты сначала собрала сведения обо всех, кто живет в поселке, и выбрала семейную пару. Все верно. Вика бы через тебя просто переступила. Стефан бы просто тебя переехал. А ты, — спросила я, — что сделал бы ты?» Саша неловко передернул плечами. «А черт его знает». Подумал, поймал мой взгляд и торопливо добавил: «Но в доме тебя ни за что бы не оставил». Я промолчала. Он взял полупустую бутылку и налил себе немного коньяка. Не торопясь, прихлебнул золотистую жидкость и зажмурился от удовольствия. Наверное, ему было приятно чувствовать себя самым умным. — «Что дальше делать будешь?» — спросил он меня. — «То же, что и раньше», — ответила я. — «Димку искать». — «Это вы наняли бригаду, которая копает лес, да?» — спросил он. — «Да». — «Мы», — призналась я. Он поморщился. — «Топорная работа. Я знаю», — ответила я. Мы от отчаяния на все были готовы. Димка даже не похоронен, валяется где-то, как собака. Я закрыла глаза рукой. Димка снился нам постоянно. То мне, то Инке, то Ирке. Причем сны были похожи до такой степени, что я побоялась рассказать об этом Саше. Не поверит. «Мы должны его найти», — сказала я упрямо. — «Нужно его похоронить по-человечески. Еще нужно снять все обвинения с него и с той несчастной девочки». — «Нужно», — согласился Саша хмуро и велел: — «Отмените это копание. Я подумаю, как вам помочь». — «Правда?» — обрадовалась я совершенно искренне. — «Спасибо». — «Пока не за что». Мы помолчали еще немного. — «А потом?» — спросил Саша, нарушая молчание. — «Что ты будешь делать потом?» Я пожала плечами. — «Не знаю. Найду работу, куплю квартиру. Денег ты, конечно, не теряла», — перебил он меня. — «Нет», — призналась я. — «Мне нужен был предлог, чтобы задержаться в поселке. Отсюда и амнезия». — «Толково», — похвалил Саша. Я скромно потупилась. Он допил коньяк, поставил на место стопку и хлопнул себя по коленям. Приподнялся с дивана и сказал: — «Ну, дорогие гости, а не надоели ли вам хозяева?» — «Посиди еще немного», — сказала я поспешно. Он подозрительно сощурился. — «Зачем?» — «А зачем ты свистнул мою фотографию из личного дела?» — хотела спросить я, но не спросила. — «Мне одиноко», — призналась я почти искренне. — «В конце концов, ты единственный человек, который знает обо мне все». — «Хм...» — отчетливо произнес внутренний голос. — «Так уж и все. Ерунда», — отрезала я. «То, чего он не знает, и знать не нужно. Это касается только меня, Инки, Ирки и Димки». Саша дотронулся до моего подбородка и осторожно приподнял его вверх. Сначала я решила то, что решила бы на моем месте любая нормальная женщина. Он хочет меня поцеловать. Поэтому закрыла глаза и предоставила ему полную возможность это сделать. Но он меня не поцеловал. Я подождала минуту, другую, и открыла глаза. Саша смотрел мне в лицо, и взгляд его был испуганным. — «Боже мой! — сказал он трусливо. — Да ты никак на меня глаз положила!» Я убрала его руку от своего подбородка и отодвинулась. Саша упал на диван, не отрывая от меня испуганного взгляда. — «Не жми на него, — посоветовал внутренний голос. — Он пока не готов. И я приступила к привычному вранью. — Вот еще! — начала я, вскидывая брови. — Нужен ты мне! — А что тебе нужно? — Мне нужна работа, — ответила я, так как заранее приготовила мосты для отступления. Он захлопал ресницами. — Работа? — Ну да, — ответила я простодушно. — Работа. — По-моему, мы можем отлично работать в команде. Испуг ушел из его глаз, но подозрение осталось. — Ты хочешь со мной работать? — переспросил Саша. Я пожала плечами. — Конечно, я могу работать в музыкальной школе, но мне интереснее решать головоломки. И, по-моему, у меня это неплохо получается. Как ты думаешь? Саша неохотно кивнул. Я прищелкнула языком и сказала: «То-то». Саша безмолвствовал. «Не хочешь — не надо», — поторопилась я с отступлением. «Просто мы могли бы неплохо заработать. Наверняка у тебя бывают ситуации, когда нужно женское чутье, женское участие. Вот я могла бы...» Я не договорила. Взяла стопку и отпила немного коньяка. Саша быстро встал, словно очнулся, и двинулся к лестнице. — Ты куда? — спросила я. — Домой, — ответил он, не глядя мне в лицо. — Ты не ответил? — напомнила я. — Я подумаю. Я промолчала. Саша притормозил на верхней ступеньке и оглядел меня еще раз. Хотел что-то сказать, но передумал. Кубарем скатился вниз, хлопнул дверью. Я присела на диван, где минутой раньше сидел гость, скрестила руки на коленях и принялась их рассматривать. То, что мы с Инкой сестры, я узнала в школе. Еще во втором классе. Она подошла ко мне на перемене, отвела в сторону и сказала: «Ты моя сестра». «Да?» — обрадовалась я. Дома я чувствовала себя такой одинокой, что появлению сестры была безумно рада. — Да, — ответила Инка серьезно. — Она вообще у нас девушка серьезная. — А откуда ты знаешь? — Слышала, как мать с отцом ругалась, — ответила Инка бескомпромиссно. — Собственно говоря, я тоже слышала родительскую ругань по этому поводу. Но кто мой отец? — Узнать из их бесконечных взаимных упреков не удалось. Инка мне нравилась, поэтому появление сестры я восприняла с энтузиазмом. Я поверила ей сразу, безоговорочно. Не только потому, что хотела поверить, но еще и потому, что у нас с ней были абсолютно одинаковые глаза. Яркие, синие, сверкающие. Такие же были и у Димки. Странно, но я считаю, что наш папочка, Владимир Авдеев, человек-праздник, передал нам самое лучшее, что только мог передать — свои невероятные глаза. А во всем остальном мы были его полной противоположностью. Как сказали бы методичные, дотошные немцы, любящие определенность, мы были его доппельгангеры. Почему-то природа наградила нас способностью крепко держаться за близких людей, и, если в этом будет необходимость, драться за них насмерть. Что ж, иногда жизнь заставляет это делать, — подумала я философски. Трудность состояла в том, что общаться открыто мы не могли. Димка жил в другом городе, с Инкой мы жили в одном дворе, но эта проблема не снимала. Наоборот, это создавало дополнительную напряженность. Когда мой формальный папаша, которого я сейчас называю Александр Яковлевич, больше не мог игнорировать наше невероятное внешнее сходство, нас с Инкой развели по разным баррикадам. Точнее говоря, попытались развести, но этого не получилось. Мы упорно продолжали общаться, хотя нам приходилось делать это тайно, так, чтобы не попадать под перекрестный огонь, которым обменивались наши законные и незаконные родители. И эта война, перенесенная в детские комнаты, сплотила нас так, как не сплачивает никакая дружба.